Глава 31. Поцелуй изменился резко и совершенно для меня неожиданно. Только что все было прекрасно, и вдруг стало отвратительно. Я, не задумываясь, залепила Себастьяну пощечину и испуганно отскочила на середину комнаты. «Маргарита, не бойтесь, это уже я!» — радостно завопил Винсан. «У нас с Люком все получилось. Мы так и думали, что он на вас отвлечется и проворонит нападение». Случившееся оказалось так ужасно, что сознание отказалось принимать. В голове закружились обрывки странных фраз, а перед глазами все поплыло. От обморока удержал только вид Винсана, который шел ко мне с протянутыми руками, явно собираясь продолжить то, чем мы только что занимались. Или не мы? Я целовалась с другим, пусть и в его теле. Но где теперь Себастьян? Я постаралась ухватиться за эту мысль. Что вы с ним сделали? Как что? Отправили назад, за грань, — гордо сказал Винсан. Маргарита, вы можете больше не бояться. Если уж я берусь за что-то, это даже Люку не испортить. Вы отправили Себастьяна за грань? Маргарита... «Да что вы так волнуетесь?» — совершенно нагло возмутился Винсан. «Себастьян — это я, и меня вернули в мое тело, а за грань мы отправили того древнего магистра. Богиня, как же здорово опять оказаться в себе, да еще держать вас на руках. Может, повторим? А то до сего дня на руках держали только вы меня, и это как-то несправедливо, хотя, не скрою, было очень приятно». Последние слова он почти промурлыкал, и это натолкнуло меня на мысль, что, может быть, еще не все потеряно. Может быть, несмотря на то, что ритуал проводил Люк, влияние лапок Винсана оказалось слишком сильным, и ритуал проведен неправильно. Вдруг Себастьяна не вытеснили, а произошел обмен. Нужно срочно проверить. «Где Сесиль?» «Маргарита». «Да какая разница, где эта облезлая кошка?» — удивился Винсан. «Главное, что я тут, рядом с вами, и спас вас от домогательств непорядочного древнего мага». Тут он обнаружил в своей руке артефакт и с недоумением на него уставился. Артефакт, сделанный Себастьяном. Какое право имеет Винсан его вообще держать? «Отдайте. Это мое». Я резко выхватила у него из рук артефакт. «Где моя Сесиль?» «Точно ваша?» Винсан уставился на меня с подозрением. «Орк, вас подери, Себастьян! Где Сесиль?» — заорала я, чувствуя настоятельную потребность чем-то его двинуть. «Например, вон той замечательной напольной вазой. Она выглядит тяжелой, но подъемной. Немедленно отвечайте». «Я думал, вы за меня порадуетесь», «А вам дороже какая-то облезлая кошка?» Винсан начал раздувать ноздри, как жеребец. «Хотя какой из него жеребец? Так, мерен. Могли бы хотя бы ради приличия порадоваться за меня?» Я подошла к нему близко-близко и ухватила за воротник. Такой дикой, всепоглощающей ярости я никогда раньше не испытывала. Винсан что-то понял и попытался отшатнуться, но сделать это получилось только вместе со мной, потому что я как в него вцепилась, так и не отпускала. «Вы мне немедленно скажете, где Сесиль?» — проорала я ему прямо в лицо. «Пока я вас не убила, Винсан, и я не шучу». «Наверняка ничего с вашей Сесиль не случилось», — промямлил Винсан и торопливо добавил. «Она с Люком в том месте, где, как он сказал, вы сами проводили какой-то ритуал. Кстати», — вкрадчиво поинтересовался он, — «а какой именно ритуал проводили? Быть может, у вас с теперь уже наверняка дохлым магом намного больше общего, чем мне раньше казалось?» «Думайте, что хотите», — бросила я ему уже на ходу. «Богиня, как же я ненавидела в этот момент Винсана!» Промелькнула даже грязная мысль, что лучше бы он сразу отправил тогда себя за грань, а не мучил столько времени Сесиль. От истерики сейчас удерживала только надежда на то, что им не удалось отправить Себастьяна за грань. Люк, во-первых, не специалист в ритуалах, а во-вторых, делал все под руководством Винсана, а у того лапки и мозгов даже меньше, чем у Сесиль. Хорошо, что экипаж, на котором я приехала, так и стоял у крыльца. Наверное, Себастьян посчитал, что мой визит будет коротким. Планировал что-то. При мысли об этом я с трудом удержалась от слез. Приходилось постоянно напоминать себе, что ничего еще не известно, что, может, все еще не так страшно. Я приказала трогаться, как только поставила ногу на подножку экипажа. Но кучер дождался, пока сяду, и, лишь убедившись в этом, направил лошадей к воротам. Только не думать о плохом. Не думать. Несправедливо, если все закончится, не успев начаться. Богиня не допустит. Я сжимала артефакт Себастьяна, боясь выпустить хоть на миг, словно это что-то могло изменить. Но это было единственное, что нас связывало. Единственное, что осталось мне от него. Мы ехали, но мне все казалось, что лошади еле-еле перебирают ногами, что кучер спит на ходу, не желая просыпаться и управлять. Пришлось ему напомнить, за что получает деньги. «Инарита, от того, что вы подпрыгиваете на сиденье, быстрее не приедем», — меланхолично заметил он. «Куда вы так торопитесь? Да еще с таким трагичным выражением лица. Можно подумать, от вас зависит безопасность Шамбора, не меньше». Но тут я заметила двуколку Люка. Самого его рядом не было. Значит, он пока еще за теми кустами, за которыми, как мне показалось, столь удобно проводить ритуал. «Стоять!» — вскрикнула я, испугавшись, что с кучера станется проехать мимо. И даже не дожидаясь, пока меня послушают, спрыгнула с подножки и побежала, путаясь в юбках. Кучер испуганно завопил вслед, что приличные инариты не прыгают на ходу и не бегут, задрав юбки, в кусты. Но его слова не заставили меня даже обернуться, не то что остановиться. О каких приличиях можно думать, когда все пошло прахом? Сейчас меня вели только надежда и страх. Сесилья заметила сразу. Ее держал на руках Люк и утирал кровь с носика. Кошечка выглядела немного обалделой, но живой и почти здоровой. Она не потеряла сознание, как тогда, когда в нее вселился Винсан, что меня сразу сильно обеспокоило, поскольку было косвенным указанием на то, что обмен не состоялся. «Марго, как там Винсан?» — обеспокоенно спросил Люк. «Здесь я его не слышу». «Потому что он там, в себе», — мрачно ответила я и осторожно забрала Сесиль. «Как она?» «Да что с ней случится?» На кошечке остался ментальный артефакт, парный к тому, что сейчас висел на Каролинином брате. Но я не рискнула спросить, не слышит ли Люк кого другого. Если бы слышал, наверняка бы сказал, а если нет, незачем ему намекать на возможность такого исхода. Я прижала к себе Сесиль, стараясь не слишком в нее вглядываться, чтобы Люк не заподозрил, что в ней может быть кто-то еще. Вот только ничего в ее поведении на это не указывало. Кошечка коротко мявкнула, ткнулась носиком мне под мышку и затихла. Была она испуганной, но именно как животное, испытывающее страх и пытающееся найти во мне защиту. Я почувствовала, как меня захлестывает отчаяние, и всхлипнула. «Марго, ты чего? Это же всего лишь кошка», — удивленно сказал Люк. «Не самая симпатичная, между нами говоря. И с ней точно все в порядке?» Когда Винсан вылетал, ее немного повыкручивало, но теперь она пришла в себя. Между нами я жутко боялся, что ритуалом вытряхну этого придурка незнамо куда. Я ж не специалист по ритуалам. Но Винсан меня убедил, что все сработает как надо. И я вижу, что он оказался прав. Сначала неправильным артефактом Винсан притянул чужую душу в себя и изгнал из Шарля его собственную. Слезы катились уже без остановки, и я ничего не могла с этим поделать. Потом неправильным ритуалом Он изгнал свою душу из своего тела, хотя Себастьян его уговаривал помочь и указывал на ошибки. «Богиня, почему же сейчас все прошло так, как надо? Не мог он себя в таракана заселить и, по возможности, неразговорчивого?» Слезы текли на прижавшуюся ко мне кошечку, капали ей прямо на рыжую солнечную макушку, такую невозможно яркую в этот ужасный день. Сесиль подняла мордочку и нежно лизнула в утешение. Люк вытащил носовой платок, не слишком чистый, но сухой, и протянул мне. «Марго», — кашлянул он, — «это тебе тот вселенец рассказал? Но он же мог и соврать. Зачем ему это?» «Как это зачем?» — выяснил у доверчивой Инариты, кто еще знает. Да и убрал по-тихому. «Марго, нельзя быть такой наивной. Он мне даже артефакт телепорта показал. Он собирался искать свое тело. Винсановское его не устраивало. Я с отвращением посмотрела на грязный платок Люка, который он все так же протягивал. Взяла и мстительно туда высморкалась. Магии нет. И вообще, то тело только наличие души Себастьяна и делало привлекательным, в чем я не так давно убедилась». «Марго, ты его совсем не знаешь», — возмутился Люк, «а веришь больше, чем мне и Себастьяну. Даже предположим, что вселенец действительно собирался искать свое тело. А где?» «В одном из разрушенных городов в степи», — уже не столь уверенно ответила я. Люк громко и выразительно расхохотался. «Город разрушен, а тело уцелело? Действительно?» «Марго, он часом на тебя ментально не воздействовал?» У него была небольшая надежда, что если рабочую комнату мэтра Фарнье за столько лет не нашли в доме Винсана, то и в других домах она могла сохраниться. Древние магистры хорошо защищали рабочие комнаты, а тело находится в стазисе. Если находится. Я не хотела признавать правоту Люка, но за столько лет заклинание, ничем не подпитывающееся, могло развеяться, и тогда от тела Себастьяна в лучшем случае сохранился только скелет. «Богиня, этого не может быть. Не так давно мы целовались, и вот от него уже ничего не осталось. Мэтр Фарнье — это кто?» «Один из тех, что был очень известен до войн. А вселенец ему кто?» «Этого я так и не успела выяснить», — раздраженно ответила я. «Я думала, что он его ученик, влюбленный в эту Сесиль». «Сесиль» я выговорила с отвращением. Кошечка приняла на свой счет и испуганно мяукнула. «В Сесиль? Он что, по животным?» — недоуменно спросил Люк и чуть брезгливо скривился. «Сесиль — это дочь мэтра Фарнье», — поторопилась я оправдать Себастьяна. «Необыкновенно красивая. Я подумала, что отец был против этой любви, но ученика терять не хотел. Вот и... вот и что?» Люк терпеливо выяснял подробности. «Так что там случилось-то?» «Не знаю». Себастьян подтвердил, что его тело и душу разъединил мэтр Фарнье, но отрицал, что был его учеником и любил его дочь. «И почему с ним это сделали?» «Я не успела выяснить, потому что вы провели этот ритуал. Я опять разрыдалась, вспомнив, чего лишилась». И Винсан сразу полез целоваться. «Богиня, он такой противный!» «Марго, ты чего?» Люк меня приобнял и начал гладить по голове. «Да, Винсан противный, но это его тело. И целоваться он полез наверняка от радости, что все прошло как нужно. Могли бы и не торопиться с ритуалом. Вдруг Себастьяну удалось бы вернуть свое тело. Угробив чужое, орки очень не любят, когда наши маги шляются по степи. Он телепорт сделал. Телепорты там криво работают. Марго, очнись», — довольно жестко сказал Люк. «Вряд ли бы он полез в степь. Скорее подобрал бы здесь другое тело, получше. Нет, все случилось так, как надо, и вовремя. Кажется, еще немного, И ты готова была бы оправдать его в любом случае. Марго, он врал с самого начала». «Это Винсан врал», — убежденно сказала я. «Богиня, да что с тобой?» Люк встревоженно посмотрел на меня. «Марго, пойми, это древний магистр, давно покойный. Он тебе что угодно скажет, лишь бы ты его не выдала. И моральные принципы у него тоже древние. Вспомни, что он затребовал за помощь Шарлю. Там ритуал требует связи между уходящим и страхующим. Себастьян хотел помочь, а другой возможности быстро создать связь не было. Почему-то казалось очень важным его оправдать хотя бы в глазах Люка, но тому моих слов было недостаточно. «А потом появилась?» — скептически спросил он. «Марго, тебя надо проверить на ментальное воздействие. Немедленно». И Люк потащил меня к своей двуколке, невзирая ни на какие протесты. Никаким менталистам мне не хотелось. Хотелось домой, да. Именно домой, а не к Инори Мюре. И там выплакаться. Себастьяна больше нет. А все остальное уже не имело никакого значения. Даже если вдруг выяснится, что он действительно на меня влиял, в чем я очень сильно сомневалась, поскольку помнила, как он сам удивился соединявшему нас мощному зеленому лучу.